А на следующее утро Дзяджен отправился во дворец, чтобы отблагодарить государя за милость. После чего побывал во дворцах Бейцзинского и Сипинского ванов и просил их помочь его старшему брату и племяннику. Оба вана обещали сделать все, что в их силах. После этого Дзяджен побывал у некоторых своих сослуживцев и просил у них помощи и покровительства. А сейчас вернемся к Дзяляню. Разузнав, что положение отца и старшего брата слишком серьезно и помочь им нельзя, он вынужден был ни с чем возвратиться домой. Здесь он застал плачущую Пин-Эр, которая хлопотала возле Фэнзе. Цютун у себя во флигеле громко выражала недовольство поступками Фэнзе, которые принесли всем столько неприятностей. Заметив, что Фэнзе еле дышит, Дзялянь, который перед этим хотел высказать жене множество упреков, не осмелился этого сделать. «Наши вещи пропали безвозвратно. И говорить о них не стоит», — со слезами на глазах сказала Пин-Эр. «Но вот госпоже, по-моему, следовало бы пригласить врача». «Тьфу!» — выругался Дзялянь. «Я за свою судьбу не могу поручиться, а тут еще надо возиться с ней». Фэнзе услышала слова мужа, бросила на него полный упрека взгляд, и из глаз ее ручьем потекли слезы. Когда Дзялянь вышел, она сукоризной сказала Пин-Эр: «Ты ребенок, неужели ты не понимаешь нашего положения? Раз уж дело приняло такой оборот, зачем тебе еще обо мне заботиться? Как охотно я бы умерла! Только об одном молю, чтобы в память обо мне ты вырастила и воспитала Цяо Цзе. Тогда в загробном мире я с теплым чувством буду вспоминать о твоей доброте». Пин-Эр разрыдалась. «Не будь глупой», — оборвала ее Фэнзе. «Мною все недовольны, хотя об этом не говорят прямо. Все считают, что источником неприятностей являются слуги, которые распускали сплетни, но если бы я не отдавала деньги в рост, меня ничто не касалось бы. Я старалась заслужить хорошую репутацию, а в результате оказалась хуже всех. Я очень смутно слышала об обвинениях, предъявленных старшему брату Дзядженю. Но говорят, будто он чужую жену пытался сделать своей наложницей, а она не захотела ему повиноваться и покончила с собой. В этом деле замешан Джан. Ты понимаешь, о ком речь? Ведь если это дело раскроется, моему мужу не отвертеться. Да и как мне тогда смотреть в глаза людям? Как мне хотелось бы умереть сейчас! Но покончить с собой не хватает решимости. Зачем ты еще хочешь приглашать врача? Не значит ли это, что ты не только меня не любишь, но наоборот, еще желаешь причинить мне зло?» Пин-Эр слушала ее и все больше расстраивалась. Думая о нынешних затруднениях, она опасалась, что Фэнзе действительно покончит с собой, и поэтому ни на минуту не оставляла ее без присмотра. К счастью, матушка Дзя не знала всех подробностей дела, и самочувствие ее в последние дни немного улучшилось. Убедившись, что Дзяджену ничто не угрожает, да и глядя на Бао Юя и Бао Чай, целыми днями не отходивших от нее, она постепенно успокоилась. Так как она очень любила Фэнзе, то приказала Юань Ян: «Возьми кое-что из моих вещей и отнеси Фэнзе. Дай немного денег Пин-Эр и прикажи ей, чтобы она хорошенько заботилась о своей госпоже.